Глава 3. Зоосахал. Зоосахал высунулся из надежного укрытия и голодными глазами осмотрел металлический хаос вокруг себя. Он освоился в новой среде быстро. Хищник всегда найдет богатые охотничьи угодья. И не мог не улыбнуться, наслаждаясь темнотой. Это через полосица теней в железных джунглях. Это огромная гора, наполненная рукотворными пещерами. Здесь ему не будет равных. Неспособный бездействовать, пока его сжигает тревога и жажда обрести потерянное, он выскользнул наружу и рванулся по ограждениям, не задевая цепей и провисших перепутанных кабелей. Поднимаясь вверх по фермам, Сахал аккуратно отодвигал плотно поставленные контейнеры, молниеносно прыгая между шахтами замерших лифтов. Внезапно издалека донеслись голоса, и охотник замер, изменив рисунок тела под ржавый узор стены. В мире перекрученной и бессистемной архитектуры еще один странный выступ не привлечет внимания. Сахал не стал убирать когти. Каждый мускул охотника дрожал от напряжения. Лишь сознание, вынужденное бездействовать, нашло себе развлечение в виде новых порций воспоминаний. Они просачивались в память, как масло в губку, принося картины прошлого, того, как он оказался здесь, бродящий по древнему лабиринту, пантерой в ночи. Накануне, оставив крадущуюся тьму в бесчисленных километрах позади, охотник наблюдал появление города Улья из-за горизонта. Его нечеловеческий разум не сделал паузы, восхищаясь увиденным зрелищем, не отдал приказ организму остановиться для передышки. Ныне главное — не потерять вора. Однажды мимо пронеслась фаланга транспортов. Рокот двигателей предупредил его раньше, чем поднятые клубы снега. И Сахал из осторожности зарылся в сугроб, наблюдая за транспортами через полуприкрытые защитные веки алого цвета. Он задавался вопросом. Кого и с какими вопросами пошлют местные власти к месту крушения? В конце концов, Сахал решил не волноваться зря. Сейчас главное не отвлекаться от поисков короны. А ответы на вопросы он получит и позже. Перед самым городом малейшие следы вора исчезли. Сахал успокоил себя. Никуда, кроме этого улья, ублюдку не было смысла направляться. А город был просто безбрежный. В изменчивых подножиях скал, где камень и лед встречались с массивами стали и ферокрита, Сахал обнаружил глубокую трещину. Там во тьму уходили огромные ржавые корни колоссального дерева, заселенного на каждом уровне людьми или механизмами. Из щели поднимались пары, похожие на дыхание демона, раззявившего беззубый рот, врата в ужасную утробу. Выше, где покрытые инеем скалы отращивали первые башни и ярусы, множество погрузочных врат доков и посадочных площадок порадовали эбонитовые глаза охотника. 101 способ мигом сменить холод ледяной пустыни на уютную темноту внутри. Но каждый проход закрыт, запечатан, чтобы не пустить внутрь мороз. Сахал рассмотрел собственные возможности. То, что он должен проникнуть в улей, вопросов не вызывало. Но откуда начать? Где охотиться на вора? Найти единственный нужный запах среди этой бесчисленной массы механизмов и живых существ казалось почти невозможным. Легче найти песчинку в пустыне или звезду в галактике. Но нет. Охотник не может позволить себе роскошь сомнения. Надо сосредоточиться, его ведет преследование. Он должен быть безжалостным. Сахал скользнул в трещину, как нож между ребрами, и темнота поглотила его. Теперь, когда минул день, потраченный на исследование лабиринта под городом, бесконечной череды коридоров, туннелей и ям, стал ли он ближе к вожделенному призу? Нет. В этом подземном царстве не было логики. Ярус громоздился за ярусом, перемежаясь убранными тканями лестничными клетками и шахтами лифтов. Иногда встречались религиозные статуи и кафедры для проповедников. Древние лестницы не вели никуда. Туннели, искривленные и забранные решетками, заполнялись ядовитыми отходами и плавающим пластиковым мусором. Настенные кабели иногда искрили, тянулись многие мили и уходили на верхние уровни города. Рухнувшие проемы иногда восстанавливались, иногда новый ход просто пробивался рядом. Водоводы часто оказывались проеденными кислотой, а стволы шахт — заполненными талой водой, в которой копошились слизеобразные создания. Огромные сваи колонны каждую минуту напоминали о чудовищном весе улья, словно часы, отсчитывающие время до падения небес. А люди, сбившиеся в гетто вокруг последних ресурсов, бездомные, бесполезные и потерянные, поделенные между маленькими империями бандитов, они бродили во тьме, питаясь грибами и жуками. Их давно уже никто не называл людьми. Они стали грязными животными, крысами. Весь первый день, скользя под городом как призрак, Сахал чувствовал глубокое отвращение. Если такова награда за преданность императору, он правильно выбрал свою сторону. Охотник вернулся к настоящему, сосредоточившись на шлеп, шлеп, шлеп приближающейся добычи, и разжал правую руку. В ножнах руки зашевелился кроваво-красный набор его вторых пальцев, острых когтей, подчиняющихся малейшему импульсу мышц первого набора. Еще один подарок от хозяина, великодушие которого являлось столь же непредсказуемо ярким, как и капризы. Сахал принял этот дар с той же благодарностью, что и Болтер, но пользовался с гораздо большей охотой, обнаружив в когтях оружие достойной точности и чистоты. Сахал называл их «Унгуис раптус» — «когти хищника», решив также назвать и свою роту. Еще до Великой войны его хищники по праву заслужили устрашающую репутацию, неся скорую смерть с небес, сначала во имя императора, а потом лишь Сахала. Если хозяин и знал, как были сконструированы когти, то никогда не раскрывал тайны. Теперь лезвия стали неотъемлемой частью Сахала, вроде языка или глаз. Или ненависти. Двое мужчин вышли из туннеля неподалеку от охотника. Их куртки поблескивали нашитыми защитными пластинами. Они тихо переговаривались и шагали осторожной походкой, проведших всю жизнь в Подулье. В этих древних пещерах чувство опасности впитывалось с молоком матери. Но сейчас ничем не смогло помочь. Первый человек оказался мертв, прежде чем его мозг зафиксировал угрозу. Два лезвия вылетели из тьмы, пройдя сквозь глаза прямиком в череп. Сахал стряхнул с руки труп, как стряхивают снег с лопаты, и поманил к себе второго. Медленно, тихо. В голове охотника зазвучал шелестящий, как песок, ледяной голос хозяина, читающий лекцию-молитву своему легиону. «Покажите им, на что вы способны. Украдите их надежду, как тень крадет свет. Тогда покажитесь сами. Инструмент никогда не меняется, дети мои. Оружие всегда одно и то же. Страх. Самое сильное оружие — страх». В коридоре, залитом кровью упавшего товарища, второй человек рассмотрел лицо кошмара и запоздало, задыхаясь, закричал. «У меня есть вопросы», — сказал Сахал, оказываясь рядом. Конечно, человек ничего не знал, ни первый, ни второй. К концу второго дня их стало 12. 7 мужчин, 4 женщины, 1 ребенок. Что не прекращало поражать Сахала, так это их различные реакции. Некоторые, большинство, с самого начала кричали. Когда он оказывался рядом и клацал челюстями, громко шипя, то работал как художник над полотном трепета. Он создавал рисунок страха легкими гуашевыми тенями липкого ужаса, и оба сердца охотника разрывались от восторга справедливости его работы. Они запрокидывали свои небольшие головы и, главным образом, только кричали. Но, тем не менее, некоторые молчали. Смотрели на него с немым страхом животного, таращили глаза, вылезающие из орбит, дергали губами, меняли цвет лица. Таких он хватал когтями и уносил вниз, в секретное убежище, где к ним мог вернуться голос. И тогда уж точно начинались крики. Затем охотник мог задавать вопросы. Одна из женщин, введенная в заблуждение, упала на колени и начала молиться. Другие бормотали унылые летания императору. Возмущенный ее благочестием, Сахал отрезал пальцы женщины один за другим, наслаждаясь изменением ее поведения. Святые глупцы, как оказалось, могли кричать не менее громко, чем петь. Один из мужчин пробовал бороться с ним. Недолго. Ребенок, тот лишь звал мать. Он вопил, когда Сахал наклонился, пытаясь установить зрительный контакт. А затем слезы высохли, и маленькая рука потянулась поиграть с яркими лезвиями. Сахалу показалось, что невинность имела мало шансов выжить в подуле. Лезвия лязгнули, терпение охотника закончилось. Теперь стало можно поразмышлять над полученными ответами. Он мог прятаться здесь, в глубинных развалинах, очень долго, наблюдать и смешивать все новые и изысканные цвета ужаса. Но всегда, всегда такое отвлечение внимания смирялось ненавистью, сосредоточенной яростью и пронизывающим чувством провала задания. Что, спрашивал он себя, прояснилось после его убийственных набегов? Помогли ли описания и наводящие вопросы? Нет, никто не знает о короне Нокс. Сахал с огромным трудом вырезал спираль Электу на коже каждой жертвы, но никто не опознал ее. Охотник описывал косматые шубы воров, вытаращенные глаза, даже неизвестное слово «Ти-Коу», намалёванное на борту транспорта. Опять мимо. Он не сомневался в искренности жертв. Даже когда их разум улетучивался, никто не изменил показаний. Сахал ничего не смог разузнать о короне, зато сделал менее приятное открытие. С самого пробуждения в этом ночном мире что-то грызло его, не давая покоя. Когда охотник взял 12-ю жертву, бородатого человека с медным обручем на голове, закутанного в обноски, любопытство пересилило. Сахал, стиснув зубы и осторожно проткнув руку жертвы когтем, задал вопрос, так часто его мучивший. «Какой сейчас год?» Несмотря на боль и ужас, лицо человека впервые с момента нападения выразило комическую гримасу. «Что? Год!» — проревел охотник так, что заколыхались воды подземного озера, которому он принес человека. Сахал приблизил когти к паху жертвы, не собираясь пока выполнять угрозу, но он должен был узнать истину. «Назови год, червь!» 9, 8, 6! Сахал взвыл, осознавая неприятную информацию. 6 пропущенных столетий. Это больше, чем он рассчитывал. Внутри крадущейся тьмы охотник был решительно не способен оценить время, идущее в варпе по-другому. 600 лет... От захлестнувшего его приступа ярости Сахал начал сжимать когти, намереваясь отыграться на пленнике. Но тут мерзкая, запоздалая мысль возникла в голове, заставив охотника перейти на плебейский низкий готик — язык, так любимый обитателями Подулья. «Сейчас 32-е тысячелетие! Отвечай мне!» Губы человека на миг дрогнули, глаза расширились. «Что?» Когти шевельнулись. «Нет, нет, 41-е!» Слова рванулись, как лавина, шумная и неостановимая. «41-е тысячелетие! Год 986! 41-е! Клянусь кровью императора, 41-е!» Все перевернулось в разуме Сахала. Он убил человека быстро, слишком растерянный, чтобы смаковать момент, и вернулся на старый завод, который превратил в убежище. Охотник бродил во тьме и размышлял. Потом, подчиняясь вспышке ярости, разнес вдребезги древнюю кладку полуразрушенного здания. Когда пелена бешенства отступила, Сахал сорвал с плеча защитную пластину и начал медленно, точно резать собственную незащищенную плоть. Успокоиться не получилось. Прошло 100 столетий. Тела 12 жертв послужили делу. Сахал собрал их, порезанных и ужасно выглядящих, развесил высоко под потолком в наиболее часто используемых проходах и выпустил остатки крови на развалины внизу. С его стороны это было не дикостью и не примитивным объявлением границ территории хищника, скорее данью повелителю, его доктрине и воспитанию. «Убейте 1000 человек!» Эхом отозвался в классе, расположенном на военном корабле «Великая победительница» голос учителя, не оставляя свидетелей. «Чего вы достигли? Кто узнает об этом? Кто будет бояться вас? Кто станет уважать и повиноваться вам? Но убейте одного и дайте миру увидеть. Повесьте его повыше, изрезанного как можно страшнее. Пусть истекает кровью, а затем исчезните. И теперь кто об этом узнает? Каждый. Кто будет бояться? Каждый. Кто станет подчиняться? Любой. Люди, у них сильное воображение. Убейте их 1000, и вас возненавидят. Убейте 1 000 000, и они встанут в очередь, чтобы сразиться с вами. Но стоит лишить жизни единственную жертву, как люди начнут видеть монстров и демонов в каждой тени. Прикончите 1000, и остальные будут просыпаться с криком по ночам. И они не будут ненавидеть, они будут бояться. Это путь повиновения, дети мои. Люди — лишь примитивные, болтливые животные эти люди. И нам выгодно, чтобы они такими и оставались. На третий день Сахал полз пыльными ходами ниже уровня используемых коридоров, слушая испуганные разговоры местных жителей, когда мимо него на поиски убийцы проследовало 2 отряда из Спидкрика, вооруженные примитивным оружием. Вернувшись в логово, он издалека обнаружил вторжение. Человек был в странном даже на вкус Сахала одеянии из красных и белых сеток. Не в примитивных обносках, а в дорогой, прекрасно скроенной и продуманной одежде, украшенной золотыми и кристаллическими кулонами. Маленькие кабели, закрепленные на рукавах и воротнике петлями, уходили в бледную и опухшую плоть гостя, подобно капиллярам. Удивительным было и лицо, то немногое, что от него осталось, почти полностью охваченное аугметическими устройствами и ощетинившееся иглами сенсоров. Настоящие глаза отсутствовали, лишь грязные впадины с толстым слоем гноя отмечали их границы. Канал связи змеился по плечам, как непокорные волосы. Мягкие линии губ уродовали шрамы, словно рот был некогда запечатанный и вновь открыт. Дыхательные трубки, изгибаясь, уходили в гнезда на подбородке и шее, деля лицо пополам. Под кожей рук бугрились части неких биомеханизмов, полуприкрытые широкими рукавами одежд. Двигался посетитель рывками по птичьи. Сахал немедленно оценил его как более машину, нежели человека. Охотник бы не показался, позволив легкомысленному дрону пройти дальше, ничего не заметив, если бы не одна деталь. Существо махало листом пергамента, на котором виднелось выведенное чернилами изображение, заставившее Сахала забыть обо всем. Спираль, рассеченная зигзагом. Вор селекту. Охотник двинулся вниз к человеку, борясь с волнением и прикидывая план действий. Несмотря на яркую одежду и походку, гость логова выглядел сложнее безмозглого механизма, выполняющего примитивные команды хозяина. Потому Сахал замер в тени, решив понаблюдать еще некоторое время, дабы исключить любую возможную опасность. «Я знаю, ты там». Голос дрона поразил охотника безжизненностью, как и линзы наблюдающих устройств, глядящих на него, несмотря на темноту. «Я уловил движение до того, как вошел в данное помещение». Дрон дернул головой. «Твоя скрытность достойна хет-хет-хет». Сахалу потребовалась секунда, чтобы понять, что механические щелчки являлись аналогом человеческого смеха. Он сжался в тени, понимая, Такое поведение едва ли присуще обычному слуге. Существо вновь покосилось на него, брови дернулись под металлическими штифтами. «Не могу тебя разглядеть четко!» Его губы расплылись в омерзительной улыбке. «Я твоя смерть!» — рыкнул атакующий Сахал, которому надоело ждать. Существо оказалось тяжелее, чем он ожидал. Количество механических частей превосходило расчеты охотника, но он полетел наземь с восхитительной легкостью. Выскочившие когти с усилием прошли сквозь плоть и кабели, пришпиливая нарушителя покоя к полу. Тело билось под тяжестью охотника. Рука почти отсоединилась от плеча, но существо не кричало. «Ты скажешь мне все о воре!» — сказал Сахал. Вокс-передатчик смешивал его безупречное произношение с шипением рассерженной рептилии. «Смерда со спиралью на коже! Кто он? Где он?» Человек улыбнулся. Пришпиленный полуметровыми когтями к полу, с перерезанными костями и мускулами, покрытый кровью и маслом из разрушенных сервомоторов, он улыбнулся. Сахал потянул лезвие выше. «Хэт-хэт-хэт!» На миг охотник едва не отсек язык странного слуги. «Меня зовут Пахвулти», — дернувшись, сказал тот, вращая линзами. «Я думаю, мы станем друзьями». Сахал почти убил его, разъяренный смелостью ублюдка. Он взмахнул второй рукой и рубанул лезвием по лицу человека, рассекая кабели и кожу, линзу левого глаза и бессильно зашипевшую дыхательную трубку. Еще одно движение и... Но охотник остановился. Необходимо погасить вспыхнувший гнев. «Где вор?» — проревел он. «Или умрешь от страшной боли?» «Сильно сомневаюсь», — ответил человек, спокойный до безумия. «По двум причинам. Первое. Не думаю, что ты убьешь человека, который знает символ, вырезанный тобой на всех предыдущих жертвах. И вторая. Хэт-хэт-хэт. Я не чувствую боли. Я ее рассматриваю лишь как незначительное неудобство, не более того». Сахал едва не закричал. Разве этот глупец не знает, как легко может быть убит? Не знает, какому воину так дерзко обращается? Словно прочитав мысли охотника, оставшийся глаз смерда дернулся, рассматривая броню Сахала, отмечая каждую деталь огромного тела. «Я, осмелюсь сказать, нечувствительность к боли тебе знакома», — вновь усмехнулся он. «Космодесантники известны своей выносливостью». Позже, вместе настолько тихом, что каждое слово возвращалось к уху говорившего тихим эхом, Сахал спрятал оружие и постарался успокоиться. Человек-машина Пахвулти был подвергнут пытке. С остальными штырями, загнанными в руки между костей, привязанный за шею к разрушенной колонне, он должен был предстать самому себе жалким зрелищем. Вдобавок охотник сорвал с него одежду, порвал и перепутал сверкающие кабели в дюжине мест. Увы, это не смогло испортить дрону хорошее настроение или заставить прекратить смеяться. «Когда-то, хэт-хэт-хэт, я молился амнисии», — кудахтал Пахвулти. «Но давно прекратил этим заниматься. Только не я. Они пробовали обратить меня, видишь? Сказали, чистота отвергла мою плоть. Хэт-хэт-хэт. Отвергла. Но нет, наоборот, я стал сильным и мудрым». «Тише, проклятие на твою голову!» Сахал к настоящему моменту уже издергался. «Тебе разве не интересно, космодесантник? Не любопытно, как твой новый друг нашел тебя? Не хочется узнать мою информацию?» «Еще раз назовешь меня космодесантником, червь, я вырежу тебе язык и задушу им!» «Хэт-хэт-хэт! Но уж нет. Мой язык ты не тронешь, пока не узнаешь то, что хочешь». «Спираль Электу! Кто носит ее? Назови имя!» «Хэт-хэт-хэт!» Через забрало шлема Сахала послышалось гневное шипение. Он погрузил когти в то немногое, что осталось от живота пленника. Жест отчаяния. Человек перед ним демонстрировал полное безразличие к пытке, но шелест рассекаемой плоти хотя бы немного улучшил настроение охотника. Никогда прежде простой человек не мог заполучить такой власти над ним. Пахвулти отказался выдать информацию, пока Сахал не поклянется пощадить его, предлагая такую клятву, которая нарушит все кодексы охотника, разорвет в клочки его достоинства, запятнает каждый дюйм авторитета. При других обстоятельствах он бы посмеялся над своим предложением. Кроме того, он не может дать клятву, а потом ее нарушить. Пахвулти уточнил, что расскажет все лишь в безопасном месте, где Сахал не сможет до него добраться. В 20-й раз, с тех пор, как он притащил пленника в подземный колодец, Сахал проклял имя Пахвулти, проклял неудачу, одарившую его такими мощными рычагами власти, проклял отродье, укравшее корону Нокс и заставившее его оказаться в подобной ситуации. Зоо Сахал не был обучен бояться или сомневаться. Его реакцией на каждый ответ была лишь ярость. Потому, кромсая кишки Пахвулти, охотник чувствовал небольшое успокоение. Пока. «Хэт-хэт-хэт! Нет, меня это не беспокоит, космодесантник, но ты должен знать». Пахвулти по-прежнему улыбался. «Хоть я не чувствую боли, но вовсе не бессмертен». «Продолжишь резать меня, и я с вероятностью 87,6% умру». Уцелевшая глазная линза мигнула. «Хэт-хэт-хэт! Просто подумал, что ты должен знать». Сервитор, безусловно, являлся Калькус Логи, или, по крайней мере, раньше был им. За предыдущие часы Сахал прослушал историю жизни Пахвулти уже трижды, что совсем не улучшило его настроение. Тот начинал слугой компьютером Adeptus Mechanicus, помогая различным администрациям и дипломатам, тактикам и эксплораторам по всему сектору. В день 50-летия Пахвулти удостоился высочайшей почести для своего вида — пуританского обряда лоботомии. Ритуальная операция подразумевала ампутацию части травмированного человеческого мозга и уничтожение подсознания вместе с присущими ему — волнениями и тревогами. Операция должна была сделать его чистым, механическим и прекрасным. Приблизить к Богу, защитив слабую биологию от позорных искушений. Сказать о полном провале операции стало бы удивительно наглым преуменьшением. Тело Пахвулти отторгло импланты. Он проснулся, освобожденный от боли мечтаний, но заодно полностью лишился навязчивой веры, которая была у него прежде. Пахвулти проснулся жадным, низким ублюдком с разумом машины, и когда его хозяева-жрецы приказали ему явиться на демонтирование, он лишь рассмеялся по трижды благословенной ком-линии и сбежал. А теперь? Самопровозглашенный Когнис Меркатор, Улия Квиксус. Вот кем являлся Пахвулти. Его сеть информаторов и шпионов опутала уровни города. Нужная информация продавалась и главарям банд, и аналитикам верхних уровней. Армейские офицеры консультировались с ним, стремясь заработать на вербовке. Пахвулти откормился и разбогател, будучи уверен, что стал слишком ценной фигурой, жизненно важной, чтобы какой-нибудь дурак мог его убить. Он один сопоставил информацию о 12 убийствах Сахала. Он один отметил спиральные шрамы, вырезанные на каждом теле. Распознал силу и смертоносность убийцы, собрал и проанализировал карты, найдя центральную точку в круге мертвецов. И позже обнаружил логово охотника, смело явившись к нему, разыскивая его, стремясь использовать новую разрушительную силу, появившуюся в Улье. И оказался достаточно удачным в достижении цели. Сахал вновь проклял его имя, бессильно сжимая когти, после чего приготовился освободить сервитора.